Глава 20. Болид. «Смотри на дикого, пацаны. Вы когда-нибудь видели такую блаженную улыбку у него на лице?» Откинувшись на спинку кресла в самолете, я пытался дремать, но ребята уже второй час не могли угомониться. «Наверное, представляют встречу с молодухой». На весь салон подняли ржач. «Дикий, я тебя понимаю. Ты 2 недели молодцом продержался. Почти никого не убил». Продолжали они потешаться. За 2 недели на базе была пара конфликтов, но все закончилось, и теперь я возвращаюсь в Москву. Не уверен, что отчет о моих подвигах брата обрадует. Ну а чего он ждал? Ко мне и раньше были вопросы из-за вспыльчивости, а тут семейные обстоятельства. На плечо позволили давать небольшую нагрузку. Со стрельбой практически нет проблем. А вот с нормативами, где нужны не только ноги и голова, но и руки, пока не все гладко. Да и прошло с момента ранения 2 месяца. Чего я хотел? Это только в сказках и мифах все заживает быстро. В реальной жизни приходится подождать и следовать рекомендациям врачей. Я засыпал, когда резкий гогот меня вновь разбудил. «Лёня, если не заткнешься, выброшу тебя за борт. Достал. Помолчи немного». «Ладно, умолкаю, не то по шее получаю». Подшучивать друг над другом нормальная практика, но они вчера вернулись на базу и с тех пор угомониться не могут. «Дикий, тебя подбросить?» — спросил Амир, когда мы вышли из здания аэропорта. «Не надо, езжай отдыхать, я на такси». Самир знал, что группа возвращается сегодня, хотя я ему не говорил. Надеюсь, Яси не скажет. Хотелось самому наблюдать ее реакцию, когда меня увидит. Все эти дни мы поддерживали связь. Общались, но в основном по делу. Я пытался делать забросы, но Яся умело обходила ловушки. На виртуальный секс я не рассчитывал, хотя не отказался бы в полевых условиях и от него. Конечно, мне намного больше нравится ласкать женщину, целовать, трогать, но на базе я бы и флирту был рад». Флирту на грани, когда воображение подкидывает нужные картинки. Но облом. Стоило мне написать Ясе что-то вроде «В чем ты лежишь в постели?» «Пришли фото своих трусиков?» «Хочу увидеть тебя в душе?» Как Яся моментально переходила на сухой тон. Когда твои мысли постоянно крутятся вокруг желанной женщины, сложно удержаться. Не просто будет соблазнить собственную жену, а потом раскрепостить до такой степени, чтобы командировки не были столь мучительными. Попрощавшись с парнями, взял первое свободное такси. Волнуюсь, как пацан. Охрана на входе мне обрадовалась, но их я знаю 100 лет. А вот как отреагирует Яся, сейчас предстоит выяснить. Прошел во двор. Хотелось скорее сбросить с себя тяжелый рюкзак, добраться до душа и переодеться в удобные шмотки. Знакомые звуки привлекли внимание. Лея опять в саду тренируется. Решил сначала с ней поздороваться. Зашел за угол дома и остолбенел. Лея сидела на террасе и наблюдала, как ее бугай-инструктор валяет по земле Ясю. Понадобилось 3 секунды, чтобы осознать и вмешаться. «Полегче, она 40 кг весит, а ты ее со всей дури пихаешь». Не стоило им мешать. Яся отвлеклась, неудачно повернулась и упала на локти. В это время Лея громко взвизгнула и бросилась ко мне обниматься. Николай поднял с земли мою жену. Что-то он меня бесит. Отряхивает калибри, смотрит странно, сопереживает. Двинуть ему, что ли? «Ты почему не предупредил, что сегодня прилетаешь? Самир не знал!» Насупилась Лея. «Хотел сделать вам сюрприз. Получилось?» Не глядя на невестку. «А мы тебе с Ясей сюрприз приготовили. Получилось?» «А, так это был сюрприз». «Получилось». Скептически протянул, за что получил тычок в больное плечо. «Ой, извини, я забыла». Вроде не поморщился, а Лея повелась. «Яся молодец. Коля ее постоянно хвалит». «В том, что он ее хвалит, я не сомневаюсь. А у меня кулаки чешутся сломать ему что-нибудь. До сих пор стоит и коленки ей отряхивает. Мудак». Успокаивает, что Яся на него не реагирует. Ее взгляд я цепко держу. Мы уже 30 минут не моргаем. «Ну давай, иди ко мне, девочка». Как только Лея перестала меня держать, я сделал 2 шага к калибре. Пусть этот рыцарь и дальше стоит перед ней на коленях. схватил жену за талию, притянул к себе и поцеловал. Ясмина. Мое желание заниматься рукопашным боем в семье Чихоевых поддержали. Тренировки с инструктором через день. В другие дни я спускалась с Леей в подвал и стреляла по мишеням. Результаты, конечно, скромные, но Самир меня хвалил. Говорил, что в очередной раз убеждается, что у девушек со стрельбой и дисциплиной лучше. Первые 3 дня после того, как я решила научиться самообороне, у меня болело все тело. Вот тебе и тренированные мышцы, танцовщицы. Сначала я даже думала, что не встану с постели, но горячий душ и очередная нагрузка уменьшили неприятные ощущения. А теперь и вовсе тело привыкло. Болели только синяки, которые оставались на нежной коже после тренировок. Николай пытался деликатничать и тренировать в полсилы, но я воспротивилась. Мне хотелось добиться результата, а не просто дать мышцам нагрузку. Конечно, я видела, что нравлюсь ему. Девушка всегда это чувствует, замечает во взгляде, в том, как он задает вопросы. А еще это читается в беспокойстве, когда мне больно. Последние дни у меня возникало ощущение неправильности происходящего. Я не кокетничала, не строила глазки. Мы оба пытались вести себя профессионально, но мне не давала покоя его симпатия. Когда работаешь в полном контакте с мужчиной, борешься, совершаешь броски, отрабатываешь приемы, то тебе и так неловко. Близость чужого тела тревожит. Может, мне кажется, что он слишком тесно прижимается, приобнимает. Хотя вряд ли. Хорошо, что Лея и Самир ничего не замечали. Они плыли на волнах своей любви, видели только друг друга. Им было не до меня. Хотя иногда Самир за нами наблюдал с балкона. В такие моменты я пыталась максимально отстраниться, не замечать улыбок и шуток Николая. Пусть и не с моего согласия, но у меня был муж. И флиртовать за его спиной я считала бесчестным. Тем более Валид находился в командировке из-за того, что совершил должностное преступление, чтобы защитить меня. Как бы странно наши отношения ни начинались, но я могла себе честно признаться. Валид мне нравится. Я с нетерпением ждала его звонков, сообщений. По 100 раз на день проверяла телефон, вдруг пропустила звонок. Хотя некоторые его сообщения заставляли меня краснеть. К такому быстрому переходу в отношениях я была не готова. Конечно, я испытываю чувство благодарности, но это ведь не значит, что расплачиваться я буду своим телом. Для близости нужно что-то весомее обычного спасибо. Мне нужно время, чтобы узнать человека, понять, подходим мы друг к другу или нет. Хотя с Лешей моя прагматичность не сработала. А Валид меня, ко всему прочему, еще и пугал своей силой, мощью, напором, уверенностью, опытом. «Полегче, она 40 кг весит, а ты ее со всей дури пихаешь». Так неожиданно было услышать голос Валида, что я пропустила удар и полетела на землю. Ощутимо так приложилась. Подушка из травы хоть и смягчила удар, но локти и колени я наверняка разбила. Я даже не поверила в первые секунды, что он вернулся. Думала, галлюцинация. Мы же ночью переписывались, и он не сказал, что сегодня прилетает. Да он утром мне писал и тоже ничего не сообщил. Лея радуется и обнимает Валида. Что-то щебечет. А я взгляд от него оторвать не могу. Точнее, он не позволяет. Смотрит, недовольно, кажется. Подходит, притягивает к себе и накрывает мой рот поцелуем. Не спрашивая. Властно, страстно. Хватаю ртом воздух, потому что забыла, как дышать. Мысли путаются, но одна все же созревает. Нужно дать ему пощечину. Не поздоровался даже. Пришел, схватил и поцеловал. При всех. О боже, там где-то на коленях стоит Коля. Его рука так и застыла у меня на ноге. Присосался. Отпускать собирается? При всех я давать пощечину не стала. Чуть позже обязательно озвучу свою претензию. Хотя поцелуй мне нравился, и я чуть не ответила. «Привет, Калибри». Валид на секунду оторвался от моих губ, подхватил на руки и понес в дом, чуть ли не перешагивая через инструктора. «Соскучилась?» Улыбается еще бессовестный. «Ой, какие вы классные!» Кричала нам вслед Лея, а я не знала, куда спрятать свое пунцовое лицо. «Ты что творишь?» Прошипела недовольно. «Не смей меня при всех целовать!» «А наедине, значит, можно?» «Хорошо, несу тебя в спальню», довольно улыбаясь. «Поставь меня на землю. Теперь понятно, почему тебя диким называют». Возмущалась, но, ощущая тепло его рук на своем теле, возбуждалась. «Вот как так можно?» «Я тебе покажу, почему меня так называют. Тебе понравится». «Очень в этом сомневаюсь. Не надо мне ничего показывать. Ты почему не предупредил, что приедешь?» Ворчу, как старая жена-змея. На самом деле, мне просто хочется Валида отвлечь, а то меня пугает его горящий безумный взгляд. Я будто сладкое угощение, которое он хочет съесть. Хотел сделать сюрприз, но ты меня обставила. Теперь в его голосе слышалось недовольство. «Ты о чем?» «Твой сюрприз. Он мне не понравился». Я вспомнила, что ему говорила Лея о моих занятиях. «Как-нибудь переживу». «Ты не поняла, Калибри», — властно заговорил он. «Больше никаких тренировок с Николаем».